Часть третья. Все сущее меняется во времени. Каждая среда меняется во времени. Средой, что содержит в себе все остальные, является Вселенная. Вселенная определяется исключительно законами физики. Для данной среды существует лишь одна совершенная форма. Во Вселенной существует лишь одна совершенная форма. Совершенная форма среды, опирающаяся на более общие условия, побеждает и выдавливает совершенную форму среды, опирающуюся на более частные условия. Совершенная форма, определенная исключительно через законы физики, побеждает и выдавливает все прочие формы. Дальнейшая эволюция требует изменения законов физики. Глава 7. Плато. Негентропианы. Элементы системы самоорганизации материи и энергии. Существует 5 форм негентропиан. Простые. Первое. Хардвар. Носитель-реализатор информации. Второе. Софтвар. Информация. Запись процедур самоорганизации, подлежащих эволюции. Сложные. Третье. Биовар. Форма, базирующаяся на органических репликантах. В цивилизации Homo sapiens – земная флора, фауна и их производные, в том числе стаксы. Основание – ДНК, РНК. Четвертое. Нановар. Форма, базирующаяся на наномашинах. В цивилизации Homo sapiens – императорские нановары, ограниченные законом, обычаем и протоколами. Инф. Сокращение от Imperial Nanoware Field. В цивилизации HS в качестве оптимального строительного материала нановара признаются триады фон Неймана, каждая из которых состоит из 3 комплементарных наноэлементов – тона, кротона и или орта. Организуются они в пространственных конфигурациях – ТКО, ТТК, ККК и прочие. Существует 27 базовых триад и потенциально бесконечное число их изомеров. Например, триада деструкции ТОТ-9 и триада кристаллизации ООО-1. Существует 19683 триады второй степени, 9-элементных, и пропорциональное число их изомеров. 5. Крафтвар. Форма, базирующаяся на крафте. К ней причисляют некоторые логические инклюзии в цивилизации Homo sapiens Imperator, а также некоторые платовые фоэвы, теоретически и сюзерена. Протоколы NSCC. Совокупность правил, касающихся Nanoware Structure Configuration Code, кода конфигурации структуры нановара, описывающие разрешенные способы манифестирования алгоритмов NSCC в инфе. Важнейшие протоколы. Standard Imperial Protocol, SIP, называемый императорским протоколом или просто протоколом. В цивилизации HS охватывает все пространства, доступные для пустышек стаксов, а кроме прочего и биосферы всех ее землеподобных планет. First Tradition Imperial Protocol, FTIP, протокол первой традиции, суживает условия SIP до традиции цивилизации стаксов. First Tradition Orthodox Imperial Protocol, FTOIP, называемый ортодоксией, суживает условия FTIP, в том числе не допуская ни конфигурации, ни деконфигурации манифестации в своих границах и навязывая алгоритмы биологической смерти. Standard Imperial Protocol for Space, SIPS, космический протокол, расширяет условия SIP. Многочисленные подпротоколы для атмосфер газовых гигантов, для вакуума, для пустых планет, для низких орбит. Мультитезаурус. Субкод HS. Солнце гремело с безоблачной синевы. Соленый ветер рвал пурпурное полотнище знамен на шпилях замка. Кричали птицы. Замойский выслеживал чернокожую убийцу. Манифестируясь в Фарстоне, она нарушила императорские протоколы. Он же двигался назад по линиям преступления. Насильно переиндексированный, нановар сверкал в воздухе ледяной чернотой. Струны пружинили, утягивая негритянку дальше от Джудаса, от гостей, за газон. Жилы бестии были того же цвета, что и пигмент мортоманифестации. Он шел за ней, последний верный подданный энтропии. Все и все остальное выражали ей тут свое послушание. Люди шагали назад, птицы летели хвостами вперед, разлитые напитки взлетали высокими струями в бутылки, знамена хлопали в неестественных рывках полотна. Замойский заметил конец черных струн и ускорил шаг. Опередил убийцу. Тут струны начинались. Черная дыра размером с кулак. Клубок тьмы. Око ночи, вытаращенное в солнечный день в 1,5 метрах над каменной дорожкой. Сразу за изломом замка. Оно неумолимо притягивало негритянку, чья спина уже появлялась из-за стены. Высокое пламя резко шкварчало. «Стоп! Что это?» Фоевый Патрик Георг Макферсон моргнула на миг своей манифестацией. «Первоисточник нано». Адама оно раздражало. «Да выйди же наружу!» Примовая Георга встала слева от Замойского. «Пусти до конца», — сказала она. «Увидишь, как конфигурируется». 17-я просьба о встрече от Оска Крессу Филиус Гнозис. 114-я от Оска Сьюзи Филиус Скорц. Первая от... Замойский решительно игнорировал голоса, доносящиеся до его ушей. Его прим выколдовал из воздуха тросточку и указал ею на замороженные бедра нано-ассасина. «Но на самом деле? Что это на самом деле?» «Я могу?» «Прошу». Обе манифестации исчезли, а все поле зрения Замойского заполнил густой серый туман. «Позволь», — сказал Упатрик Георг. Увеличение, увеличение, увеличение. Они проваливались внутрь туманных клубов. Серые тучи разъезжались во все стороны, и Адам сразу заметил между ними фрагменты замковой стены, кусок газона, краешек неба, а еще черную струну, пробивающую туман, словно негатив лазерного луча. В правом нижнем углу зрения Фуэбе включил счетчик масштаба. Увеличение, увеличение, увеличение. Они падали с постоянной скоростью. Последовательность размерности увеличивалась ежесекундно. Как раз покидали мезокосмос. Видишь? Бестелесный, лишенный какой бы то ни было манифестации, ты направление своего взгляда, точка сосредоточения чувств. Ничто более. Адам вплывал сейчас в полосу тени. Патрик повернул взгляд Замойского на 40 градусов вправо, на 30 градусов вниз. Адам вплывал сейчас в полосу тени. Минус 6, минус 7. Туман выглядел, словно тронутый сильной пикселозой. Из монолитной субстанции превратился в неупорядоченное скопление разноцветных сгустков. Минус 8. Внезапный переход. Скопления стали упорядоченными. Увеличение – стоп. Теперь ты можешь рассмотреть как материал, так и структуру. Сначала взгляни на императорские, более светлые. Какие цвета ты в состоянии различить? Погоди, все сводится к чистым. Желтые, синие, красные. Тон, кротон и орд. Если бы я отступил еще немного, ты бы увидел полную палитру триад. 27 комбинаций, 27 оттенков. Это школьное соотношение. Желтый, синий и красный. Из этих трех кирпичиков при помощи языка программирования Info, NSCC, мы конфигурируем любых возможных операторов. В том числе и наши манифестации. В том числе и мамоиды. В том числе и цивилизации смерти. Тон, кротон и орд. Видишь? Они наполняют все пространство. Ясное дело, с разной густотой. Перечитай базовый договор. Каждое обитаемое пространство, принадлежащее к цивилизации Homo sapiens, а согласно третьей поправке также и космический вакуум, закрытый в ее портах, наполнены императорским нановаром. Погоди, значит там, в Африке? Вся Земля. Тут, на свадьбе Беатричи, ты дышал инфом, пил его, потел им. Он кружил у тебя в венах, проникал сквозь кожу, осаждался в мозгу. Он всюду. Радужный туман окружал их бестелесные перцептории со всех сторон. К-Т-Т-О-О-Т-К-Т-К-О-К-О-О-Т-Т-К-О-Т-К-Т. Дышит, пьет, испражняется. А ведь сейчас его пустышку инвадирует не император, а Франтишек. Если бы у Замойского было тело, если бы он им сейчас обладал, то наверняка затрясся бы от отвращения. Они все здесь живут в кишках Левиафана, пусть и неорганических, но что с того? Если рассматривать на таком уровне, это уже все, либо органика, либо неорганика, как кто предпочтет. Но я не могу мыслить иначе. Склизкое чудовище, аморфное бестие, холодный Левиафан. Они живут в нем, он в них. И полагают это нормальным. Гребаная цивилизация. По хребту Замойского прошла морозная волна, но ведь хребта у него нет. Если во всей цивилизации, значит и там, тогда, в Африке, в Пурмагезе, в роще над ручьем. И дальше. В мешке, в кулаке де ля Рошу с партнерами. Что, собственно, говорила Анжелика? Каков там генезис Смауга? Ведь не имперская нана, отрезанная от плато. Отрезали его войны. А войны выпущены цивилизацией, не горизонталистами де ля Рошу. Горизонталисты не могли этого предвидеть. Они выкрали нас раньше. Потому должны были иметь какой-то иной способ избавиться от инфа. Причем до такой степени очевидный для всех, что о нем даже никто не заикнулся. Он спросил Фоэбе. «Нелицензированная нано», — ответил Упатрик. «Существует множество моделей нановара, куда более вирулентных, чем инф. Императорский не самый оптимальный с этой точки зрения, поскольку не действует, по крайней мере, на нижайшем из возможных, атомарном уровне». Дернуло. Увеличение. Минус 9. Поле зрения заполнила группа красных и голубых гранул, каждая как воздушный шар. Замойский перемещался между ними без усилия, проникая сквозь узкие щели. Точка. Нульмерное тело. Волна инфоветра. Он проплыл под несколькими десятками линейно соединенных воздушных шаров и увидел облако яростного фиолета. Снова рывок. Минус 10. Адам провалился между фиолетовыми пирамидами. А вот это наноботы в начале развития. Конечно, уже чистая симуляция, сказал Уфоэбе. Подэнзиматические движители, однообразные ассемблеры и репликаторы, специализированные дезассемблеры. Императорская нано, как видишь, значительно больше их, а потому уступчива к атакам с нижних уровней. Тогда почему? Закон. Для безопасности. Перечитай базовый. Мы бы никогда не позволили подобного распространения инфо, если бы он не был контролируемым, скажем так, у основ. На уровень фиолетового нано они не сошли. Вместо этого резко свернули вверх и пробили поверхность ближайшего воздушного шара. Промельк желтого и уже иной мир. И Замойскому пришлось напоминать себе, что это лишь модель, репрезентация. Скелет нанобота, Орта, был выстроен симметрично, на базе мульти-ДДК-эдра. Каждому четвертому внешнему атому были прицеплены длинные цепочки экзекутивных частиц. Тут, внутри бота, визуализация утрачивала элегантность и гладкость. Границы отдельных атомов оказывались размытыми, а сами атомы имели странную, трудную для описания форму, близкую, кажется, не к шарам, а к эллипсоидам, клипсидрам, а нередко почти параллелепипедам. В сердце многократного додекаэдра находилось таинственное сплетение молекул, настолько тесное, что не просто было различить в нем отдельные электронные облака. Каждый императорский нанобот контролируется непосредственно с плато. Манифестации инфо – это отражение программ NSCC. Меняется карта NSCC, меняются связи и структура 3D-инфо. Понимаешь ли теперь, что такое то черное нано? Хакнутый инф. Да. Фоэбе закрыл визуализацию и вернул старые адресации манифестации. Прим Замойского опустил руку с тросточкой. Заморгал от июльского солнца. Взглянул на негритянку, огонь, струны. Снова поднял руку. Жилы под ударом резонировали. Первертированная имперская. Кто-то вошел на ее поля. Весь Фарстон был объят протоколом первой традиции. Содержится ли в нем 3,5-метровая женщина с огнем на черепе? Из машинной ошибки и машинной сверхкорректности рождаются наибольшие абсурды. Адам снова запустил запись. Чернокожую мортоманифестацию потянуло назад, Фоэбе и Стакс отступили. Шло все со скоростью 1:1. И конец, то есть начало, разыгрался молниеносно. В 2 метрах перед оком ночи негритянка распалась. Сперва угасло пламя на ее черепе, словно закрутили ацетиленовую горелку. Потом щелк, щелк, щелк, 3 моргания глазом, и она сложилась в себя, как органическое оригами. 2-кратно, 4-кратно, 8-кратно, назад по черным линиям беззакония. 64-кратно, 128-кратно, засосало ее око ночи. Теперь еще секунда, полторы, закрылось и оно, уходя от света к своим невидимым доменам. «Миг для энтропии», – пробормотал Адам. Поворот и… симуляция прыгнула вперед. Снова, кажется, уже в 4-й раз, он увидел последовательность событий. В пропитанном солнечным светом воздухе взорвалась граната темноты. Сквозь выбитую дыру проглянуло око. Черный клубень. Карман ночи. Все быстрее пульсируя, выбросило из себя в сияние дня зародыш убийцы. Тот, едва выпав на свет, начал с ужасающей скоростью развертываться до полной манифестации. Замойский запустил рестарт и посмотрел это снова. Теперь без визуализации инфовых микроструктур. Негритянка взорвалась из ничего. Просто из воздуха. Может, лишь доля секунды раньше... Отпечаток движения, слишком резкого, чтобы оно отобразилось в зрачках. Но если кто-то знает, чего именно ожидать, то заметит френетическую пляску тесно сплетенных рук, ног, ребер, кожи, внутренних органов, ничем, однако, не напоминающих фрагменты человеческой анатомии. Словно анатомический атлас рисовали кубисты. «Хватит», – прошептал он, – «я должен подумать». А по воле рандомизатора издевательски при этом улыбнулся. Георг перепроцессировал это как-то по-своему. Поскольку сразу же выскочил с предложением. «Если у тебя нет других обязательств, Стахс, приглашаю тебя в 3 короны». «Три короны. Инфо». «Частный Стахсово-Фаэбовый клуб. Лондон. Под протоколом ортодоксии. Правила, история, члены, другие подробности». «Благодарю». Патрик Георг переслал ему на поля буферные адреса и крипто для доступа. Замойский рефлекторно разгладил китайский кафтан и переадресовался. Они стояли на ступенях кирпичного дома в старой части Лондона. Постконденсатный вихрь воздуха уже замедлялся. Медленно опадали пыль и листья. Манифестация Георгу как раз поднимала руку, чтобы постучать. Манифестация была та же самая, идентичная, как и в Фарстоне. Да и Замойский не изменился. Да Винчи 7, князь Востока. Теперь это уже жесткий дефолт. Прежде чем он вошел, еще раз оглянулся на улицу, на перекресток. Пара подростков кричала друг на друга с противоположных тротуаров. Проехала машина, серебристый Мерседес. Старик читал на ходу газету. Ветер вырывал ее и мял. Из-за угла выскочила собака. Обнюхала ботинок мужчины, боднула лбом его ногу. Человек, не глядя, потянулся вниз и погладил дворнягу. «Это что, вторичные манифестации?» Адам был уверен, что нет. Он видит настоящих, биологических людей. Настоящую собаку, автомобиль, отравляющий воздух. 20 век в веке 29-м. Замойский и Макферсон вошли в три короны. Это не был клуб Диоген Майкрофта Холмса. Но, тем не менее, никто не повышал голос над уровнем ленивой беседы. Да и женщин Адам заметил не слишком много. Вся мебель выполнена из темного дерева. Оно же покрывало стены. Бордовые ковры выстилали паркет, приглушая звуки шагов. Тишина обладала глубиной и фактурой арабского гобелена. Инсталлированные в панели керосиновые лампы истекали медно-бронзовым тяжелым светом. Как же свет может быть тяжелым? Да именно так, покрывая каждую поверхность ощутимым шершавым слоем янтарной крошки. Даже люди под прикосновением такого света двигались медленнее и плавнее. Время с трудом продиралось между мгновениями. Хозяин клуба, бородатый господин в костюме тройки, после короткой куртуазной беседы посадил их в углу третьего салона. Тут было еще темнее. Замойский присматривался к уходящему. «Наномация? Биологическая пустышка? Ведь наверняка не ОВР!» Спросил Патрика устами анимы. «А ты видел барельеф над дверью?» Ответило оно вопросом. «Нет. Какой барельеф?» «Набросок да Винчи. Человек, вписанный в квадрат. Покажу тебе после. Это обряд первой традиции. Ортодоксия цивилизации HS». «А, понимаю. Но они-то двое присутствовали лишь наноматическими манифестациями». Замойский жалел, что не может почувствовать настоящего запаха этого места. Лакей принес алкоголь. Патрик Георг извинился и вышел в зал рядом. Замойский уселся свободнее. Понимал, что Патрик отошлу, поскольку Адам произнес свое «я должен подумать» вслух, а три короны представляли собой идеальное место для спокойной рефлексии. И понимал еще вот что. Теперь, на этом отрезке кривой, переадресация в произвольное место цивилизации, на Земле, в Солнечной системе, в другом порту, в другой инклюзии, в плато конструкциях искусственной реальности, всегда проблема лишь нескольких недолгих ка-секунд, времени, необходимого для полной конфигурации манифестации, зависящего от первоначальной густоты инфа в конечной точке. Потому перескакивание по мимолетному капризу в желаемый пейзаж, под отвечающее напряжению момента экзотические небеса, под звезды с сиянием настолько же резким и горячим, как идущий разговор, все это было совершенно рационально. Да что там? Адам уже начинал инстинктивно понимать естественность такого образа жизни. Ведь он не забыл, как ехал через полгорода, чтобы съесть ленч в любимом ресторане, через половину Европы, чтобы заказать костюм у любимого портного. И что изменилось? Ничего. Просто легче реализовывать капризы. Сокращается путь между мыслью и поступком. Высоты кривой искушали, UI притягивала. Калотропия, в конце концов, отзывалась в каждом создании, и чем более низком, тем быстрее. Прим Замойского наслаждался неизвестным алкоголем, дистиллированным бог весть под какими солнцами, в каких портах. Не хотел спрашивать ОС. Без объяснений тот оставался богаче на еще один вкус. В свете пропитанных керосином фитилей стекло обладало цветом грязного нефрита. Он слышал шорох тихих бесед и тот шелест роскоши, свойственный таким местам. Но сумел от него закрыться, проигнорировать, как игнорировал шепоты, непрерывно вливающиеся в уши анимы. «Я мог бы так жить», – подумал Адам. «Это хорошая жизнь». Синий кафтан отражался в поверхности вращающегося в руке стакана. «Я сам. Никто за мной не следит, никто не надзирает. Я обладаю гражданством. Я Стахс». Он знал, что 99% населения Земли – не граждане цивилизации HS. Не потому, что эти люди не находятся на соответствующем отрезке кривой, а потому, что не могут себе позволить. Базовый договор был написан в духе тогдашних держателей технологий. Цивилизацию Homo sapiens основал промышленно-политический истеблишмент 22 века. Значит, я могу говорить о себе, что принадлежу к элите, аристократии этого мира. Но выше ее есть еще аристократия Вселенной и аристократия всех возможных Вселенных. Рядом лежала коробочка с эмблемой трех золотых корон на крышке. Он открыл. Сигара. Невольно улыбнулся. Встал, прикурил одну от пламени лампы. Только вкус, без запаха. Но зато какой вкус! Кто за все это платит? Спросил анимой. Менеджер ОС зачерпнул из публичных полей и ответил. Вводивший член клуба. То есть Патрик. Но рыночная стоимость такой вот сигары близка к нулю, как и любого продукта реконфигурации инфа. Глазами воображения Замойский почти видел бесконечные табачные поля, закрывающая горизонт стебли растений, которых духи сеяли, растили и лишали листьев. Сигара не стоила ни молекулы экзотической материи. И все же Патрик принимал полную ответственность за Адама, а это означало больше, чем обязательства по урегулированию счетов. Тут существовали определенные четкие правила. Первая традиция. Они ведь манифестировались не прямо в клубе, но снаружи, на ступенях. Вошли, шаг за шагом, переступили порог. Значит, даже такие подробности. Рассевшись в до невозможности удобном кресле, Замойский затянулся влажным дымом. Подробности. Способ обхода протокола Фарстона. Подробности. Почему она хотела убить и меня? Подробности. Почему? Почему ей это не удалось? В сам момент убийства Джудаса Адам просматривал больше 20 раз, по вектору времени и против него, в обычном масштабе, замедленно и даже ускоренно. Как выдергивала хребет, как распарывала пустышку, одним движением мощных рук разрывая тело напополам. Чтобы в следующий момент развернуться, она и остальные копии, и помчаться к Замойскому. Этот фрагмент он гонял многократно, знал его почти наизусть. Анжелика поднималась с лавки бледная, одуревший Адам осматривался вокруг, ничего не понимая. Аморто-манифестации бежали, газельями прыжками преодолевая газон. Гости стояли и смотрели, молча, неподвижно, ничего не поделать, нечего говорить. Отчего вообще негритянка? И это пламя из черепа, это глупо, зачем? Не проще ли хакнуть поля, подчиненные непосредственно на навару, поглощенному организмом пустышки, выбранной в качестве жертвы? Эргономия убийства – это наука, как и любая другая. Это испепелило бы мне сердце раньше, чем кто-либо понял, в чем дело. Замойский выдохнул дым, откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза. Бестелесной анимой принялся выпытывать менеджера ОС. ОС засасывал информацию с плато, интерпретировал ее, компилировал, конвертировал в дискурсивную передачу и в этом образе аплицировал на выходы, соответствующие слуху секунда Замойского. Интерфейс этот, пусть и изрядно затрудняющий прилив информации, оставался необходим, поскольку Замойский не был ФОЭБ, и сознание его было не в состоянии усваивать информацию на принципах непосредственного осмоса с плато. Прежде всего, сознание его вообще не находилось на плато, а всего лишь им пользовалось. Отсюда и ограничения. Но сколько же человек может таким образом узнать и чему научиться за единицу времени, слушая, читая, ощущая? Сравнительно с ФОЭБ и инклюзиями почти минимально. Они боги. Да, UI искушает, UI притягивает. Свет, солнце, звезда путеводная. Он встряхнулся от пугающих мечтаний. Способ покушения доказывает, что тот, кто за ним стоял, виновник, программист, не обладает свободным доступом ко всему плато индексу инфо. Он пробился лишь до участка, отвечающего за кубический дециметр за периметром замка, проманипулировал содержимое его полей и уже потом снова вошел под протокол. То есть на самом деле программист не сломал FTIP. Нет, если уж нагромождать невозможности, то он сделал нечто еще более невозможное. Вломился в плато индекс инфо. Менеджер ОС информировал Замойского, что официум ведет по этому поводу интенсивное расследование. Исключительно для решения загадки рождено 5 открытых инклюзий. Результаты, естественно, секретны. Именно это Замойского не раздражало. Он прекрасно знал, кто таков программист. Сюзерен, кто же еще? А примененный им метод хакинга плато, это был обычный сток, слабо его интересовал. Он все равно ничего бы не понял из метафизических объяснений. И все же эта подробность, что Сюзерен не может стекать на произвольно избранные поля, что он не до конца управляет своими манифестациями на плато, изрядно добавляла Адаму отваги. Ведь он желает меня убить? Боже милостивый, если бы он смог стекать по своему желанию, убил бы меня уже миллионнократно. Но вторая подробность. Собственно, зачем? Чем я ему угрожаю? Когда я успел наступить на его тень? Во дворце памяти, манифестируясь через мое подсознание, Сюзерен плел что-то об уничтожении Вселенной, о Нарве. Вообще, Нарва по какой-то причине не дает ему покоя. Замойский посасывал сочный табак и постукивал ногтями о краснодеревную столешницу. Как, собственно, представлена хронология событий? 1. Гнозис обнаруживает Вольщина. 2. Изымает биоостанки. 3. Реконструирует мне пустышку, мозг. Инсталирует привойку и запускает надзирающую ЭСИ, Нина. Адам закусил сигару. 4. Мойтль вытаскивает из рукава свой туз и изымает из меня историю полета, в том числе и характеристику Геката Дрейфуса. Берет в лизинг трезубец и летит туда. Дальше домыслы, но правдоподобные. 5. Мойтль прибывает на место. Возможно, высаживается на Нарву. Никого не информируют. не сообщает Джудасу, Гнозису, Императору, никому. Это его секрет, его вундерваффе в бесконечной семейной войне. Адам прекрасно может представить себе возбуждение, которое охватило Мойтля при виде Гекаты, солнца, которое не является солнцем. Однако Мойтлю зачем-то пришлось выйти на плато. Замойский допускал, что это даже не было сознательным решением Мойтля. Возможно, просто очередная актуализация архивации Френа. Таким-то образом, 6, о нем узнает Сюзерен. Узнает, но о чем? Что такого увидел Мойтль на Нарве? И моментально стекает на плато деформантов, на поля, управляющие их клыками. Если бы мог, стек бы на все, но и так масштаб огромный. Сколько портов у деформантов? Сколько клыков являются органами их тел, как у Франтишека? Крадет клыки, собирает их вокруг системы Дрейфуса и крафтирует ее, с Мойтлем внутри. 7. Мойтль в ауте. Нарва в кулаке у Сюзерена. Но, как видно, этого мало, поскольку 8. Он проворачивает этот номер с огненной убийцей на свадьбе у Беатричи. Цель первая. Джудас Макферсон. Его актуальная пустышка и архивации. С архивациями Сюзерену не везет окончательно. Очередной знак. Он не всесилен, он не всесилен. К тому же он не предвидит заговора горизонталистов. Если бы не его преждевременная атака, план Делярошу и его партнеров и вправду мог бы удастся. Тем временем Сюзерен лишь приводит к возникновению новых страховок. Джудас живет, существует и дальше. Цель вторая. Я. Почему? Чтобы повторно не вспомнил о Нарве? Но чем эта Нарва угрожает Сюзерену, этого я не знаю. Сам разрушил свою память. И ни малейшего понятия не имею, отчего покушение на меня ему не удалось. Замойский записал себе тот фрагмент съемки со свадьбы под голосовым макросом секунда. Его запуск одновременно вызывал полное раскрытие перцептория анимы. Он уже умел переносить параллельный опыт двух тел. Два полных пакета физиологических впечатлений, два потока визуальных и слуховых раздражителей. У него пока еще была проблема со средним ухом. Еще кружилась голова, головы, когда одновременно он стоял и сидел, шел и бежал, стоял и падал, сидел и бежал. Но с этим тоже было легче. Он не кричал, не рушился, не блевал. Ты продвинулся вверх по кривой прогресса. Возможно ли вообще сдержать этот процесс? Итак, третья подробность. Он стоит за своей спиной, когда первая из черных гиганток добегает до лавки, минует окаменевшую Анжелику, удивительное выражение на лице у девушки, и, словно единорог, ударяет, склонившись с разбегу, синим острием огня в лицо Замойского, который слеп, не видит ее, не знает, что происходит. Хотел тогда спросить Анжелику, но не успел. Теперь загадка. Пламя входит в Замойского. Негритянка ударяет, инерция бросает их на ствол дуба. Замойский кричит, неловко размахивает руками, пытается оттолкнуть великаншу. Пф! Наномация взрывается ему в лицо вихрем нановарной пыли. Связи распались, информация о конфигурации оказалась утрачена, энтропия прыгает вверх по шкале, нет негритянки. Через 0,42 секунды дезинтегрируются и остальные ее копии. И ничего из этого не было заслугой императора. Вместе с записью Замойский получил сжатый тайминг предпринятых тогда действий. Опуская тот факт, что сам император признает, что они были неэффективны, ни одно из них не коррелирует по времени с деманифестацией Сюзерена. Или же Сюзерен отступил сам. Но зачем бы ему так поступать, на середине миссии, не достигнув цели? Потому что загадка, по сути, состояла в таком вот вопросе. Каким чудом Замойский выжил? Огонь, бивший из черепа великанши, обладал температурой звездной плазмы, 5 миллионов градусов. Инф проверил. Пламя направлено прямо в лицо Замойского. Оно должно было выжечь ему мозг насквозь. Тем временем, не шрама. «Как это возможно?» – спросил Адам у императора. «Это невозможно», – ответил император. Но даже вопросы, если заданы верно, несут в себе информацию. Отчего Сюзерен пытался сжечь мозг моей пустышки? Переставить акценты. Сюзерен пытался сжечь мозг моей пустышки. Он атаковал не помещенное на полях гнозис архивации Адама Замойского, но эту его конкретную биологическую реализацию, эту пустышку. Этот мозг, это сознание, в него имплементированное. Какой в этом смысл? Очевидный ответ – уничтожение дополнительной информации. Урезание линии Френа от очередной архивации. Но не в этом случае. У Замойского на мозге была всефункциональная привойка. ЭСИ сидела на нем, надзирая и сохраняя все мозговые функции в реальном времени. Замойский архивировался постоянно. Уничтоженная дополнительная информация – это лишь почти нулевой статистический белый шум на нейронах. Но можно ли объяснить иначе? Нет. Манифестация – это лишь манифестация. Сюзерен ничего бы от этого не получил. Но в это Замойский как-то не мог поверить. Он снова углубился в анализ данных, собранных во время происшествия. На молекулярном уровне большая их часть происходила из спонтанно конфигурирующихся диагностических триад КТК-27, так называемых лилий Бородино. Он учил сленговые названия отдельных наноботов. Существовал тут определенный двухпланковый разрыв, стакс,